А тогда я и вправду подивился, что это за свежие синие пятна на этих зеленых лицах, причем в основном под глазами. «Братва!» — кричали наши мужики и бросались обниматься. Мне почему-то стало неловко, что все радуются, а я один вылупился, как дурак. Я незаметно спрыгнул на насыпь и отошел в сторонку. Сверху спустились лязгающие стальные щупальца и уволокли груз платформы. Потом выдвинулась огромная труба и загудела. Волосы мои встали дыбом в ее сторону. Светлыми дымками инопланетные души покидали наших мужиков. Труба втянулась, загремели люки. Надо мной вспыхнули квадраты сопел, осветив багрянцем локомотив и платформу со спящим мужичьем. Корабль тяжело приподнялся и сорвался с места, косо влетая вверх и вдаль. Тень его сошла с меня и, быстро уменьшаясь, побежала по кочкам и рытвенным болотины. Я увидел, что еще светло. Звездолет черной полосой прошел над горизонтом и исчез навсегда. Навсегда. Вот и все, — подумал я. Странно, только что убегали, спасались, переживали, а теперь бац, и все. Пусто. Я подошел к платформе. Все спали. Никакой поэзии в этих мужиках. Я плюнул от досады. Ветер донес до меня приглушенные голоса. Я оглянулся на брошенный лжепоезд. Развелось их в этот день. Электричка-самозванка. Лжепоезд. Вагон горбился над бугром. Маленькие люди сновали вокруг него и указывали руками в небо. Я спустился с насыпи и прямо по болоте не двинулся к ним. Спрашивает, с какого фига? А я и сам не знаю. Дернул черт, вот поперся на свою башку. На третьем шагу я провалился по колено и остановился, озираясь. Вдали квакали лягушки. Снова дунул ветер и донес до меня какой-то непонятный рой, похожий на листопад. Рой проистекал, кажется, из разломившегося вагона. «Беда!» — подумал я с дуру. Шагнул еще раз и, как сквозь бумагу, рухнул вниз, уйдя в жижу по пояс. Страх ухватил меня. Я завопил и замахал руками. От этого я криво по плечо ушел в трясину. Я чувствовал себя парашютистом без парашюта. Горизонт поднялся выше моих глаз. Вдали высокий, как Гималаи, грозно чернел гребень насыпи. По правде говоря, толком перепугаться-то я не успел, просто мозги тогда были заняты не тем. А страх мой был от привычки, потому что плавать я не умею, и наши пацаны любят меня в шутку топить на Мыквинском пруду. Наверное, 3 секунд не прошло, как я угодил в эту яму, когда над насыпью появилось светлое облако. Подняв тучу осевшего листопада, из-за гребня насыпи вылетел аппарат дяди Дмитрия Карасева, похожий на трактор «Беларусь» без колес. Сделав круг, он завис надо мною. Расхлябанная дверца отскочила, и на меня уставилась зеленая физиономия с глазами на стебельках. «Семлянин!» — тоненько прокричала она мне. «Хороший человек, Ерепец!» «Натерли их!» — почему-то по-английски прокрипел я сдавленной трясиной. Шустрое щупальце упало сверху, нырнуло в жижу, обвелось вокруг меня и без усилий выдернуло наружу. Кругом порхал листопад. Щупальце осторожно поставило меня на пригорок и шмыгнуло обратно. Я сразу сел от слабости. «Спасибо!» — крикнул мне инопланетянин. «Привет, Карасев! Прощай!» Дверца захлопнулась, тарелка затарахтела громче и полетела на закат. Звезды выспали на небо. Бледной полосой проступил Млечный Путь. Листок с листопада приклеился мне на мокрый лоб, я отлепил его и в тусклом, неправильном свете увидел, что это рваный червонец. Червонцы из разбитого денежного поезда парили вокруг, как бабочки, но я не стал их ловить. Нафиг они мне, всех червонцев все равно не поймаю.